إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Поистине вся хвала надлежит Аллаху. Его мы восхваляем, просим о помощи и прощении и прибегаем к Его защите от зла наших душ и от зла наших плохих дел. Кого поведет Всевышний Аллах, того никто не собьет, а кого он ведет в заблуждение, нет тому путеводителя. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме одного Аллаха, и я свидетельствую, что Мухаммад раб Аллаха и его посланник. Аллах отправил его с руководством религии истины, чтобы возвысить ее над всеми религиями, даже если это будет ненавистно многобожникам. О Аллах, восхваляя благодетельство нашего пророка Мухаммада, его семью сподвижников и всех, кто последовал по их пути вплоть до судного дня. А затем завещаю вам, а также себе бояться Аллаха. Быть богобоязненным — это завещание Аллаха Субханаху Та'аля первым поколением людей и последним. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Валакад вассайна аллазина утул китаба мин кабликум ва ийякум ан таккуллаха». Мы завещали тем, кому было даровано Писание до вас, а также вам, чтобы вы были богобоязненны. И Всевышний Аллах говорит: «Ва тазавваду фа инна хайра аз-зади таква». Запасайтесь, и лучше, чем вы можете запастись, это богобоязненность. И Аллах Субханаху Тааля по своей милости предписал нам пост в месяц Рамадан, главной мудростью, от предписания которого является приобретение богобоязненности. Аллах Субханаху Тааля в Коране говорит: «Я айюха аллазина аману, о вы, которые уверовали, кутиба алейкум ас-сиям, кама кутиба аляллазина мин кабликум лаалякум таттакун». Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан тем, кто был до вас, быть может, вы будете богобоязненны. И знаете, мои уважаемые братья, что месяц Рамадан – это месяц, в котором Аллах Субхану Тааля открывает врата небес, бывают закрыты врата ада, и шайтаны бывают скованы. Это месяц милости Аллаха Субхану Тааля, которого посылает своим рабам, и сколь много мусульман, которые не дожили до этого месяца. И пускай это послужит для тебя напоминанием, что, быть может, этот твой месяц, он последний из месяцев Рамадан. Поэтому каждое мгновение этого дня, каждое мгновение этой ночи, этих ночей благословенных, используй для обретения для себя блага. Пост, мы говорили о воздержании. Воздержание от действий его нарушающих от рассвета и до заката солнца. Под рассветом имеется в виду время наступления утренней молитвы. И оно наступает еще в темноте. И это то время, в котором постящийся обязан уже будет воздержаться от приема пищи, а также питья или близости с женщиной. Обязательным условием поста является намерение. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил в хадисе, который передается от Хафсы, ради Аллаху анха, который передается от Ибн Умара, ради Аллаху анхума, и более достоверное мнение, что этот хадис маукуф. То есть это высказывание сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и мы не знаем, кто бы им противоречил в этом. Они сказали, что пост того человека, который не вознамерится его держать, с фаджра, с ночи, имеется в виду до наступления фаджра, будет недействительным. Исходя из этого, мнение большинства имамов, что постящийся должен каждую ночь брать намерение на соблюдение обязательного поста. И они это объясняют тем, что каждый новый день, который ты будешь поститься, это отдельное поклонение, поэтому он нуждается в отдельном намерении, чтобы ты вознамерился ради Аллаха Субханаху ва Тааля поститься в этот день. И это является обязательным, как было сказано, согласно мнению большинства имамов. Другие имамы говорят, что достаточно в первую ночь вознамериться держать пост на весь месяц. И такого намерения достаточно в том случае, если намерение в течение месяца у человека не прерывается. И если такой человек отправился в путь и разговорился, или он заболел и разговорился, то он обязательно должен с ночи, как только он вознамерится продолжить пост месяц Рамадан, он будет обязан с ночи вознамериться держать пост. Намерение – это деяние сердца, поэтому для этого не надо ничего произносить. Достаточно, если человек проснулся для того, чтобы употребить пищу во время сухура. Это предрассветная трапеза, которая является желательной и поощрительной. Это один из адабов поста, который необходимо соблюдать. Дальше я бы хотел вам упомянуть некоторые желательные действия во время поста, которыми не следует пренебрегать постящемуся для того, чтобы обрести для себя награду, оживляя сунну пророка, алейхиссаляту вассалям. Из таких адабов является употребление пищи перед сухором. И она называется сухор, эта пища называется сахор, а действие называется сухор, по той причине, что оно происходит, употребление этой пищи происходит в последнюю часть ночи, которая называется сахар. Сухор. И постящийся желательно для него употребить в это время пищу. И относительно того, какое это время, есть разные мнения среди ученых. Они говорят, что это последняя треть ночи. Другие говорят, и, наверное, это мнение более достоверно, что это последняя шестая часть ночи. Когда мы делим третью часть ночи пополам, последняя шестая часть, это примерно около 45 минут, является временем сухора. Если человек в начале ночи покушает с намерением проснуться на фаджр, то это не будет сухором, это будет вечерней трапезой аша. Поэтому желательно проснуться. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил: «Да сахару фа иннаки сахур и барак». Делайте сухор, воистину фи сухур и барак, в нем благословение. И сухор – это трапеза, которую употребляет постящийся. Пришло в хадисе от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что это разница между нами, между нашим постом и постом людей Писания. Поэтому необходимо оживлять эту сунну. И желательно и поощрительно, чтобы сухур был из фиников. Относительно этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: «Ни'ма сухур, му'мини ат-тамар». Благословенный сухур верующего – это тамар, это финики. Нет, или лучший сухур верующего – это финики. И пришло также в хадисе, что если человек не находит, что ему покушать, то хотя бы выпить воду. И этим он оживляет сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, если будет перед рассветом хотя бы немножко пить воды. Это также способствует тому, чтобы человек, который встает в предрассветное время для того, чтобы употребить эту пищу, способствует тому, чтобы он пришел на утреннюю молитву в мечеть. И это также является действием желательным и поощрительным. И об этом мы отдельно говорили, что совершение молитв в этот месяц, в частности, в мечети, в джамаате, в доме Аллаха Субханаху Тааля с коллективом мусульман, более предпочтительно и желательно, потому что награда в этот месяц увеличивается. Из действий, которые относятся к сухуру, желательно его оттягивать. Желательно его оттягивать и делать как можно ближе к утреннему намазу, но при этом оставлять время. Это также является желательным и поощрительным. И пришло в хадисе, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, разговорился в кругу своих, употребил эту пищу утреннюю перед постом в кругу своих сподвижников, Тот, кому передавали этот хадис, он спросил, а сколько было времени, когда вы закончили трапезу? Он сказал, это время равное 50, прочтению 50 аятов из книги Аллаха Субханаху ва Тааля. Это примерно около 15 минут. Поэтому желательно и поощрительно за 15 минут до рассвета, до наступления утренней молитвы, примерно это прекратить пищу и при этом почистить полость рта, чтобы не оставались во рту постящегося остатки еды, которую он потом может проглотить. Это является желательным и поощрительным. Если человек не успел, допустим, то нет абсолютно на нем никакого греха и нет ничего нежелательного, если он будет употреблять пищу до тех пор, пока ему не станет ясно, что наступило время рассвета, пока ему не станет ясно. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Ешьте и пейте, пока для вас не станет очевидной, пока вам не станет ясно, белая нить и черная нить ночи. Имеется в виду рассвет и ночь. Когда наступает рассвет, вдоль горизонта появляется свет, и ночь потихоньку отступает. Это время, когда постящемуся необходимо воздержаться от еды. Это бывает, как было сказано, еще в темное время суток, но на горизонте уже начинает появляться белизна. Это время утреннего намаза, когда эта белизна появляется вдоль горизонта, а не вверх. Это на вверх, когда она появляется, это называется фаджр аль-гази. Фаджр аль-гази – ложный рассвет. После него, через короткое время, наступает истинный рассвет. Это время, когда наступает время утренней молитвы, и постящемуся необходимо воздержаться от еды и питья. Если человек, будучи знает или предполагает, что время еще не наступило, покушал, или же до времени разговления поел, полагая, что наступило время, когда разговляется постящийся, если он это сделал по ошибке, то согласно более достоверному мнению, он обязан продолжить пост до тех пор, пока он точно не узнает, в том случае, если он возгордился преждевременно, и он не обязан возвещать этот день. Аллах Субхану ва Тааля прощает умми Мухаммада, алейхи саляту ва салям, то, что они совершили по забывчивости, и то, что они совершили по ошибке. Это как раз таки относится к тем вещам, в которых ошибается человек. Если человек, сомневаясь, покушал, то в этом случае, если выяснится, что он покушал раньше времени, при разговении он будет обязан возместить этот пост. Он будет обязан возместить этот пост. Почему? Потому что он должен точно знать для себя, что наступило время разговения. Если же человек ошибся, то он не будет обязан возмещать этот день поста. Из действий, которые являются желательными и поощрительными для постящегося, это спешить с разговением. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, что люди не перестанут пребывать во влаге, пока они не будут спешить разговориться. Если для тебя стало ясным, что время разговения наступило, это время вечерней молитвы Магриб, то поспеши разговориться. И сунна при разговении использовать финики. Это желательно и поощрительно разговляться финиками. Если человек не находит фиников, то желательно и поощрительно разговориться водой. Желательно и поощрительно разговориться водой. И только потом приступать уже к основной пище. И желательно и поощрительно в этом случае ограничивать себя, когда мусульманин разговаривается, ограничить себя и не наедаться так, чтобы человеку тяжело было дышать. Желательно ограничить себя, почему? Потому что ты в течение всего дня держал пост, и если ты возмещаешь то, что ты продержал за короткое мгновение во время своего фтара, то это нежелательно и непоощрительно, как это отмечают ученые. Из адаба во время поста относится, чтобы постящийся обращался к Аллаху Субханаху ва Тааля с мольбами. И непосредственно перед разговением пришло в некоторых преданиях, что постящегося дуа Аллах Субханаху ва Тааля принимает. Но нет определенной формы дуа, есть, которые упоминаются в хадисах, относительно которых разногласия. Некоторые ученые считают их хорошими, эти хадисы, как дуа, определенные слова, которые произносит постящийся. Но более достоверное мнение, что нет определенного дуа. Нет определенного дуа, поэтому любой дуа, который сделает мусульманин, иншаллах, Аллах Субхану ва Тааля примет от него эту мольбу. И указанием на это служит тот факт, что Аллах Субхану ва Тааля упоминает нам аяты, в которых разъясняется положение поста, в контексте этих аятов говорит: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Если мои рабы спросят тебя обо мне, то скажи, что я близок. И я отзываюсь на зов зовущего или отвечаю на зов зовущего, так пусть же они ответят мне и уверуют меня, быть может, они выйдут на прямой путь. Исходя из этого, ученые говорят, упоминание этих слов Всевышнего, в которых он нас побуждает обращаться к нему с мольбами, и в которых сказано, что Аллах Субхану ва Тааля близок к нам, и он отвечает на нашу мольбу, в этом подсказка для постящегося, что его мольба принимается. Так пусть же он обращается к Аллаху Субхану ва Тааля с мольбами о благах этого мира и будущей жизни. Во время поста желательно и поощрительно проявлять щедрость. В месяц Рамадан желательно и поощрительно проявлять щедрость, как в светлое время суток, так и в ночное время суток. Относительно этого передается от Ибн Аббаса, радиаллаху анхума. Он сказал, что посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, был самым щедрым из людей. Но наибольшую щедрость он проявлял в месяц Рамадан, когда встречался с Джибрилем. Это ангел Джибриль, алейхи салям, который приходил к нему каждую ночь, и вместе с посланником Аллаха, алейхи саляту вассалям, они изучали книгу Аллаха, субханаху ва тааля, каждую ночь в месяц Рамадан. И в этом хадисе указание на то, что постящемуся необходимо, во-первых, проявлять щедрость в месяц Рамадан. И эта щедрость, она проявляется как в угощении, когда мусульманин приглашает на сухов или приглашает на ифтар своих братьев, бедных людей, нуждающихся, он их кормит, расходуя на них из своего имущества. Это желательно и поощрительно, это одно из проявлений щедрости и одно из таких деяний, которые любит Аллах Субханаху ва Тааля, это проявление благого нрава, делать угощения, угощать людей, приглашать их к себе в гости. Во-вторых, из этого хадиса мы извлекаем, что в месяц Рамадан желательно и поощрительно изучать книгу Аллаха Субханаху ва Тааля, читать ее, размышляя над ее смыслом. И мы говорили, что пришло предание от наших праведных предшественников, что они прочитывали Коран в течение дня или же в течение ночи, и они посвящали этому свое время. Поскольку месяц Рамадан – это месяц, в котором Аллах Субханаху ва Тааля ниспослал Коран. Всевышний Аллах говорит: «Шахру Рамадана, алляхи унзиля фихи Коран». Месяц Рамадан, в котором был ниспослан Коран. «Худан линнас» – руководством для людей. «Вабайинати минал худа» – ясными доказательствами, разъясняющими прямой путь. «Валь фурхан» – и развлечением. Коран – это развлечение, которое различает между прямым путем и заблуждением. Это развлечение, которое открывает тебе глаза на истину и открывает тебе глаза на ложь. И это милость Аллаха Субхана ва Тааля, которую Он ниспослал своим людям, чтобы они руководствовались Кораном в своей повседневной жизни. Исходя из этого, одним из желательных действий во время поста для постящегося, чтобы он вспоминал ту милость, которую оказал ему Всевышний Аллах. Пускай он вспомнит о тех милостях, которые оказал ему Всевышний Аллах, и воздаст своему Создателю благодарность. Пусть он отблагодарит его словесно, воздавая ему хвалу и прославляя его в течение своего поста. Пускай он рассказывает о своих милостях, которыми наделил его Всевышний Аллах, как это пришло в Коране. И пускай он использует то, чем наделил его Всевышний, для совершения богоугодных дел. Из действий, которые желательны и поощрительны для постящегося, чтобы он воздержался от любых поступков и от любых слов, которые могут сделать его награду недействительной или же сделать награду за его пост неполноценной. И относительно этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит в хадисе: «Ман лам йадъ кавля зур валь амаля бихи валь джахля фалейса лиллахи хаджатун фи ан йадъ таамаху ва шарабаху». тот, кто не перестанет обманывать. И здесь под словом «обман» подразумевается любое запретное слово, любое запретное высказывание, которое может произнести постящийся, если он не перестанет это делать. И поступать по лжи, имеется в виду здесь любое запретное действие, которое ты знаешь, что является для тебя харамом, тебе необходимо его оставить. Если ты не перестанешь это делать, поступать по лжи, или же поступать невежественно, джагль, валь джагля, как пришел в хадисе, имеется в виду действие, на которое у тебя нет указаний из Корана и Сунны Пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это глупые поступки, которые допускают некоторые люди. Если ты не перестанешь это делать, Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Фалейса лилляхи хаджакум фи анида атаамаку ва шарабу». Нет у Аллаха нужды в том, чтобы ты оставлял свою еду и свое питье. И здесь имеется в виду, что награду человек может не получить, если он будет обманывать или говорить ложные речи, сквернословить, кого-то ругать или совершать действия, которые являются запрещенными. Это может послужить причиной, что ты лишишь себя награды, которую Аллах Субхану Аталию обещал за пост. Более того, пришло в хадисе Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, что если будет пост, день поста одного из вас, Фаля Ялфус имеется в виду, пусть не имеет близость. Валя Ясфат, пускай он не повышает свой голос. И если с ним кто-то будет враждовать, или захочет с ним подраться, или будет его оскорблять, Фаля Якуль Инним Рухнсай, пускай он скажет, поистине я пощусь. Это является желательным и поощрительным действием для человека, соблюдающего пост. Если кто-то провоцирует его своей бранной речью или же зовет его подраться, сказать ему «Инни сай, я пощусь». Этими словами ты подразумеваешь, что в состоянии поста нельзя себя так вести, тем более, это вообще нельзя себя так вести, но в состоянии поста тем более себя так нельзя вести. Почему? Потому что ты можешь лишить себя награды. Другое мнение ученых, что этим человек побуждает себя к терпению. Он говорит, я пощусь. Этим он хочет, как будто бы он говорит себе, проявляй терпение и не поддавайся на провокацию. Тебе нельзя в таком состоянии гневаться, повышать свой голос, ругаться и так далее. Акулю кавли хаза, вастагфиру Аллаха ли ва лакум ва лисаиль муслимина мин кулли дамб, фастагфируху иннаху ва ль-гафуру рахим. Я прошу Аллаха прощения своим грехам вашим, а также грехам всех верующих. Просите же Его о прощении, поистине о прощающей милости. Наступление рассвета, имеется в виду времени молитвы, Затем поститесь до ночи. Затем, тумма атим мусияма илляй, затем завершите, доведите свой пост до ночи. И ночь наступает с заходом солнца, это время магриба. Как только солнце зашло, наступило время, когда разлагается постящийся. И здесь те, которые нарушают пост, это близость. Близость или же удовлетворение страсти своей рукой или посторонней рукой, если это делает джихад, например, или какой-то другой человек. Так что у человека происходит семяизвержение, будь то мужчина или женщина, это действие нарушает пост. Это действие нарушает пост. И если мусульманин или мусульманка осознанно совершили близость в течение дня в месяц Рамадан, то они обязаны в качестве искупления пустить раба. Если они не в состоянии, муж этого сделать или жена, если она осознанно на это пошла, если не в состоянии, тогда обязаны поститься 2 месяца подряд. 2 месяца подряд. Если это не в состоянии, тогда обязаны накормить 60 бедняков. И здесь, которые нарушают пост, это когда человек прерывает свое намерение. Если человек в состоянии поста вознамерился покушать, даже если он не поел, то его пост будет недействительным. Например, человек вознамерился покушать, и это касается обязательного поста, и он пришел домой и застал, что нечего кушать, и он решил поститься дальше. В этой ситуации его пост недействительный. Если он твердо вознамерился, что покушает, с этого момента, как он это сделал, его пост будет недействительным, и он обязан вознести этот пост. Хотя относительно возмещения есть разногласия среди ученых. Следующее действие, которое нарушает пост, это ридда, когда человек отступает от своей религии, выходит из ислама совершением действия или произнесением слова, или сомнения, которого он отпускает в своей религии. Если он вышел из ислама, ассаляму алейкум ва рахматуллахи, его пост становится недействительным, и он будет обязан возместить этот пост. Из действий, которые не влияют на состояние поста, которые не нарушают пост. Это если человек застанет время утренней молитвы в состоянии джуну. Состояние джуну имеется в виду после близости. Это состояние, которое препятствует совершению молитвы. Обязан человек, бывает, искупаться для того, чтобы помолиться. И если после близости, например, или же у человека произошло непроизвольное семяизвержение во время сна, полюция, и он проснулся, и наступило время молитвы в состоянии джуну, то он пойдет, искупается и совершит молитву. Не является обязательным условием, чтобы полный день поста ты был в состоянии уста. Туда также относится, если человек в течение дня прилег, например, поспать. Он прилег поспать, и во сне у него произошла полюция. Если он проснется, он пойдет, искупается и продолжит свой пост. Это никак не влияет на его пост, и его пост от этого не нарушается. Из действий, которые позволительны во время поста и никак на него не влияют, это когда человек купается. Даже если он это делает с намерением, чтобы облегчить себе трудность жаркого дня, облегчить себе трудность поста. Нету абсолютно в этом ничего запретного, если человек окунется в море, или окунется в реку, или в бассейн, или он искупается в душе, или он прополоскает рот, это не нарушает его пост. Мадмада Валистинча, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, делай, полоскает рот и полоскает нос, если только ты не будешь постящимся. Бали, имеется в виду Бали, и Мадмада Валистинча. Глубоко полоскайте свой рот и глубоко полоскайте свой нос, промывайте свой нос, и ляжьте на сайма, если ты не будешь постящимся. И из этого хадиса мы понимаем, что если человек не глубоко прополоскал свой рот, при необходимости, если у него высохла полость рта, при условии, что он не глотает воду, и это не нарушает путь, даже если во рту останутся какие-то остатки воды, это не нарушает его пост. Да. Следующее, что не нарушает пост, при необходимости, если у женщины или у мужчины есть нужда попробовать пищу, которую он готовит. Попробовать ее на язык, не глотая, для того, чтобы ощутить вкус соли или перца, или приготовленная пища, или нет, определить. Не глотать, просто ее попробовать на вкус и сплюнуть обратно, это не нарушает пост постящегося. Это действие позволительно при необходимости. И здесь те, которые не нарушают пост и никак на него влияют, это харкота. Если у человека при болезни или же во время кашля или легкой болезни, если у него, например, есть слизь, допустим, в носу собирается, или в горле, мокрота, допустим, если она вышла, и он ее обратно проглотил, это не нарушает пост. Это не нарушает пост, согласно более достоверному мнению ученых. Также не нарушает пост использование капель в глаза, капель в уши и капель в нос при необходимости. Так, если человек это делает в небольшом и неограниченном количестве, это не нарушает пост. Также не нарушается пост, согласно более достоверному мнению, и относительно этого есть разногласия среди ученых, когда при болезни используют, как называется, кто подскажет, спрей, да, респираторы, как это называется, спрей, да, во время астмы, которые используют в горло, если человек делает при необходимости, иншаллах, это не нарушает его пост, поскольку это не является едой и питьем, во-первых, во-вторых, это не доходит до его пищевода. И в-третьих, там небольшое количество воды, если оно есть, оно небольшое, и согласно, делая суждение по аналогии с полосканием рта во время омовения, это не нарушает пост, согласно более достоверному мнению ученых. Не нарушает пост и является действием желательным использование сивака, независимо от того, это первая половина дня или вторая. Использовать сивак для того, чтобы держать в чистоте полость своего рта, является желательным. Если человек использует зубную пасту и щетку, то это также не нарушает его пост, это является дозволенным при условии, чтобы человек делал это аккуратно, не стараясь не проглотить воду. Из действий, которые не нарушают пост, из действий, которые не нарушают пост, это хиджама, кровопускание. Согласно более достоверному мнению ученых, пришло в хадисе, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, ихтаджама вахуа сайим, он сделал кровопускание в то время, когда он постился. Поэтому, если, ну лучше, если человек опасается, что его организм может при этом ослабнуть, лучше ему воздержаться от кровопускания. Если же он не опасается за себя, у него есть силы продолжить пост, то кровопускание не нарушает пост. Исходя из этого, если человеку необходимо сдать анализ крови или же быть донором для того, чтобы пожертвовать для кого-то своей кровью, это не нарушает его пост. Это не нарушает его пост. И это те действия, которые можно совершать постящимся. Из действий, которые не нарушают пост, часто возникают вопросы. То есть то, что мы сказали, это те часто возникающие вопросы, это те действия, которые не нарушают пост, пускай это для каждого из нас послужит напоминанием. Что касается путника или же больного человека, есть две категории людей, которым Аллах Субхана ва Тааля разрешил прервать пост. Это путник и больной человек. И разрешение, оно несет либо желательный характер, либо обязательный. В каких-то ситуациях обязательно необходимо разговориться как постящемуся, так и человеку, который находится в пути. Если путник не испытывает затруднения в пути, то для него желательно и поощрительно поститься. Если он не испытывает затруднения, то для него желательно и предпочтительно поститься. И это на основе того, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, соблюдал пост, а также его сподвижники в некоторых из их путешествий. Во время пути они были постящимися. Второе положение постения путника, это когда пост для него затруднителен, но это затруднение легкое, он в состоянии его преодолевать. то в таком состоянии для него расслабление лучше и предпочтительнее. Почему? Потому что Аллах Субхана Тааля оказал ему милость, сделал для него облегчение, и воспользоваться этой милостью желательно и поощрительно, пользоваться облегчением тогда, когда у тебя это возможно. Третье положение путника – это когда путь для него затруднителен. Настолько, что это влияет на его путешествие, то в такой ситуации, если он от этого может получить вред, пост для него является запретным, запрещается ему поститься. Относительно этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: «Лейса миль бирри ас-саум бис-сафар», не относится к благочестию пост во время пути. И в одном из путешествий, когда было трудно, посланник Аллаха, алейхи саляту ва саллям, разговорился и сделал это публично, чтобы люди увидели это и разговорились вслед за ним. Когда одна часть сподвижников продолжали держать пост, и об этом узнал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал: «Уляйка ауса, уляйка ауса», они ослушники, они ослушники. Это указывает на то, что пост в таком состоянии является запретным, харам, поскольку ослушание бывает только в действиях запрещенных. Что касается больного человека, если болезнь незначительна, например, зуб болит, или легкая головная боль, или насморк, или подобное этому, то в таком состоянии ему надо поститься. Согласно более достоверному мнению ученых, ему надо поститься. Если у него есть болезнь, которая прогрессирует, которую он заболел, второе положение – это болезнь, которую он болеет, и в таком состоянии ему трудно поститься, но он может поститься, то лучше для него и поощрительные разговления, даже если он может поститься в состоянии болезни. Но если он пропастится, несмотря на трудность, которую он претерпевает, при условии, чтобы не было большего вреда, то тогда в этой ситуации, пост у него будет действительный. Если он пропастится, пост будет действительным, но лучше и поощрительнее для него разговориться. Если человек заболел и от поста испытывает трудность, которую он не в состоянии терпеть, или же его болезнь может прогрессировать так, что ему будет от этого вред, если он будет поститься, может это ему навредить, то в таком положении поститься ему харам, запрещается ему поститься, и он попадает в грех, если он будет поститься, тем более, если он по причине этого пострадает. Если человек, будучи здоровым, опасается болезни, эти опасения серьезные, от поста, что будет поститься, но у него есть опасение заболеть, серьезно заболеть, то, согласно более достоверному мнению ученых, в этом положении, в этой ситуации ему дозволено возглавление, и он обязан будет возместить это. Путник и постящийся возмещают дни своего поста. Что касается беременных и кормящих женщин, этот вопрос тоже часто возникает, чтобы вы для себя знали: беременная и кормящая женщина, если она опасается за зародыш, который у нее в утробе, или она опасается за младенца, которого она кормит, что у нее может уменьшиться молоко, то ей позволительно сделать разговление. Она не обязана поститься. И согласно более достоверному мнению ученых, достаточно ей, если она накормит за каждый покушенный день одного бедняка. Она не обязана возмещать эти дни. Согласно более достоверному мнению ученых, достаточно, если она накормит за каждый покушенный день одного бедняка. Также поступают пожилые люди, старик и старуха, для которых пост тяжесть, они разговляются, и за каждый пропущенный день они кормят одного бедняка. Валлаху а'лам. Это то, что было облегчено в качестве напоминания. Далее, мои уважаемые братья, Аллах Субхану ва Тааля упомянул нам и обязал нас деянием, которое начал самого себя, затем упомянул ангелов, а после верующих. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллюна аля наби, я имя ладина аману саллю алейхи ва саллиму таслима». Воистину Аллах и его ангелы воспаляют пророка, о вы, которые уверовали, просите для него воспаления, приветствуйте его приветствие. Аллахумма салли аля мухаммадин ва аля али мухаммад,